Глава 6. Виртуальный след. Стол в комнате Ильи и Сашки был завален распечатками фотографий и документов. В тусклом свете настольной лампы Сашка Самсонов сосредоточенно стучал по клавишам ноутбука. Илья мерил комнату шагами, время от времени с нетерпением поглядывая на экран. «И ты ей веришь?» — буркнул он. «Не знаю», — отозвался Сашка. «Но выводы делать рано, надо разобраться». «Слив произошел с ее облака. Да она сама могла отправить фотки». «Мне нужны факты, цифровые следы». Сашка подвинул ноутбук поближе и открыл лог облачного хранилища. «Сейчас посмотрим». Илья остановился у окна, глядя на темный школьный двор. Между бровей залегла недовольная складка. Ему не нравилось возникшее ощущение, что они стали пешками в чужой игре. «Вот», — наконец подал голос Сашка, — «смотри». «Один из файлов, слитых в школьный чат». «Тот, где мы в подземелье. Метаданные автор by.глеб». Илья резко обернулся. «Глеб? Не спеши, вот еще». Сашка пролистнул дальше. «Скачан архив. X-файл finalalice.zip. Скачивался с устройства под именем GlebPadPro». «Это он!» — Илья сжал кулаки. «Он взломал Алису! Это он слил все!» Сашка на мгновение задумался. «Или кто-то очень хочет, чтобы мы так считали». «Что?» «Слишком просто получается. Глеб — лучший технарь школы. Если бы он хотел скрыться, следов бы не осталось. А тут все в лоб. Имя, устройство, подпись в метаданных». Илья нахмурился. «Подстава?» «Вполне возможно». Они обменялись взглядами. Илья собирался было что-то ответить, но тут в дверь громко постучали. «Входите», — сказал Сашка, отрываясь от экрана. На пороге возник Корнеев. Лицо, как всегда, непроницаемое, голос низкий и твердый. «Вы двое. К директору». Белел он. «Сию секунду». Илья с тревогой посмотрел на Сашку. «Быстро узнал», — вздохнул Самсонов, вставая из-за стола и закрывая ноутбук. Кабинет директора был строг и аскетичен. Шкафы с папками вдоль стен, массивный письменный стол с компьютером, напротив стола стулья, а над ним герб школы. Директор Алексей Сергеевич Громов сидел за столом и листал бумаги. Кира и Алиса уже были тут. «Проходите», — сказал директор мальчишкам. «Присаживайтесь». Илья и Сашка сели рядом с девочками. Корнеев, вошедший последним, закрыл за собой дверь и встал у стены. «Итак», — Алексей Сергеевич внимательно посмотрел на ребят. «Вы можете мне объяснить, зачем полезли в потайной ход?» Кира в замешательстве опустила голову. Илья тяжело вздохнул и промолчал. Корнееву бы он что-нибудь выдал, а вот директору не решался. Любое неверное слово и... «Вы понимаете, что там опасно? В подземелье никто не спускался десятилетиями. В любой момент все может рухнуть. Если с вами что-то случится, что я скажу вашим родителям?» Вопрос был риторический, потому никто не ответил. Алисе вообще хотелось провалиться сквозь землю. Первое дело с командой X и так вляпаться. Как интересно, директор узнал. «Кира, что за тетрадь у тебя в руках на этом снимке?» Громов развернул монитор так, чтобы все видели. На экране была фотография команды X, состоявшей в центре Кирой. У Алисы ёкнуло сердце. Ну вот зачем только она щелкала все подряд? «А откуда у вас эта фотография?» — выпалил Илья, не сдержавшись. «Да может, это фотошоп?» «Из достоверных источников», — отрезал Корнеев. «Все под контролем». Кира взглянула на фото. «Мы нашли тетрадь в комоде. Судя по всему, это дневник. Записи были сделаны невидимыми чернилами. Мы проверили. Прогрели страницы, и текст проявился». Сашка и Илья изумленно округлили глаза. Для них это стало новостью. Кира достала телефон, открыла галерею фотографий и подошла к директору. «Вот что там. Алхимические символы, схемы, даты». «Алхимия, говорите?» Директор проглядел фотографии. «Вы не перестаете меня удивлять. Кроме тетради было еще вот это». Кира показала фото письма с гербом. Илья и Сашка нервно переглянулись, с ужасом представив, что будет, если Кира сейчас расскажет, как их всех вырубили в подземелье и украли вторую тетрадь. Но Кира больше ничего говорить не стала. Умная девочка. Догадалась. «Видите герб?» — вмешался Илья. «Мы обнаружили такой же на гравюре, висящей возле библиотеки». Корнеев подошел к столу и внимательно посмотрел на изображение. «Да, действительно». «Ребята...» — голос Громова на этот раз прозвучал мягче, почти дружелюбно. «Я понимаю, что вам очень любопытно узнать, что в подземелье. Я ценю вашу смелость и находчивость». Он повернулся к Корнееву и добавил. «Если бы не фотография в чате, мы бы не узнали, что они там были. Представляете, они даже опечатали комнату, когда уходили». Корнеев скрестил руки на груди и кисло улыбнулся. А директор продолжил. «Давайте договоримся. Вы больше туда не лезете. Ученые сами во всем разберутся. Там работают специалисты высокого уровня. Как только я получу заключение, я обязательно расскажу. Договорились?» Детективы команды «Х» и Алиса дружно закивали, уже понимая, что на этот раз слово придется сдержать. «И огромная просьба. Найденную тетрадь и письмо вы отдадите мне, а я передам исследователям». «Конечно», — согласилась Кира, чувствуя, что директор больше не сердится. «Иван Павлович», — обратился Громов к Корнееву, — «а вас я попрошу с этого момента закрывать учительскую. Она всегда должна быть под замком, когда там никого нет». «Принято», — по-военному кратко отчеканил смотритель. Громов встал из-за стола и взглянул на ребят, не то строго, не то с восхищением. «Вы можете идти». Коридор второго этажа заливало мягким светом от больших люстр. После непростого разговора с директором все вокруг казалось праздничным и странно спокойным. «Ну что, жизнь потихоньку налаживается», — с облегчением сказал Илья. «Живы-здоровы, и нас даже не отчислили». «Да уж», — улыбнулась Кира. «Слушай», — обернулся к ней Сашка, — «а как ты поняла, что в тетради чернила невидимые? Это реально круто». Кира чуть пожала плечами. «Я просто уловила слабый запах цитруса, а Алиса вспомнила, как они в младшей школе писали шпионские письма лимонным соком. Мы попробовали прогреть страницу утюгом, сама не ожидала, что сработает». «Ну ты даешь», — покачал головой Сашка. «Ни за что бы не додумался». «Зато Самсон выяснил, кто слил инфу». Илья цокнул языком. «Ничего себе! И кто?» — оживилась Кира. «Метаданные указывают, что материалы скачаны с устройства GlebPadPro». «Глеб? И что, он вот так следы оставил?» — усомнилась Алиса. «Согласен. Выглядит странно», — кивнул Сашка. «Тогда идем к Глебу», — решительно сказала Кира. «Идем». Илья тряхнул копной волос. «И очень надеюсь, что он тут действительно ни при чем». Глеб сидел в гостиной второго этажа в кресле. Перед ним на журнальном столике стоял раскрытый ноутбук, рядом чашка с недопитым какао и спутанные в клубок наушники. «Привет, надо поговорить», — с места в карьер начал подошедший к нему первым Сашка, опускаясь в соседнее кресло. Кира, Алиса и Илья пристроились рядом на пуфиках. «Я знал, что вы придете». Глеб вальяжно откинулся на спинку кресла. «Собираетесь обвинить меня в утечке?» «У нас есть на то основания», — хмуро произнес Илья. «Файл с твоим ником. В логе указан твой GlebPadPro. Ты понимаешь, как это выглядит?» «И вы реально думаете, что я настолько тупой, чтобы оставить цифровой след?» Глеб пробуравил ребят взглядом. «Я не первоклассник». «А кто тогда?» — осторожно спросила Кира. «Ты же у нас хакер. Если не ты, то кто?» Глеб вздохнул, щелкнул по тачпаду и развернул экран ноутбука. «Я только что смотрел этот архив. Вы, ребят, не расстраивайтесь, но хранить данные в облаке небезопасно. Как только в чате появилась та фотка, мне сразу стало ясно, к чему все идет. Отработано гладко. Никнейм вставлен, ID устройства прописан вручную. Это подделка, причем качественная, для тех, кто хоть немного в теме». «Подожди», — подала голос Алиса. «Ты Ты хочешь сказать, что кто-то взял мои фото, вставил твой ник и слил? Именно. И делал это с таким расчетом, чтобы вы поверили, что это я. Но зачем? Сашка прищурился. Хороший вопрос. Глеб закрыл ноутбук. Либо хотят нас рассорить, либо отвлекают вас от настоящего следа. И, кстати, такие штуки не делаются на коленке. Это провернул человек, который отлично понимает, как работают метаданные, облака и протоколы синхронизации. «Ты нам поможешь?» — с надеждой спросила Кира. Глеб помолчал секунду и кивнул. «Помогу. Во-первых, мне не нравится, когда меня подставляют. Во-вторых, в школьном голосовании я на вас поставил. А в-третьих, интересно вычислить такого умельца». «Получается, у нас новый враг?» — Илья задумался. «Или новый уровень?» Глеб ухмыльнулся. «Уровень, точно. А враг? Возможно, тот, кто следит за вами уже давно». Ребята переглянулись. «Спасибо. Тогда с этого момента мы работаем вместе», — сказала Кира. «Пока не за что», — улыбнулся Глеб. «Но скоро разберемся». Тимофей Горин, придерживая на плече лямку рюкзака, толкнул дверь в комнату. Здесь было тихо и прохладно. Царил полумрак, только настольная лампа светила желтым кружком на столешнице. Пахло мятой и бумагой. Тао часто заваривал чай в термокружке и оставлял ее возле раскрытых блокнотов с каллиграфией. Сейчас он сидел за столом. Спина была идеально прямой, а лицо напряженным, почти застывшим. Глаза устремлены в экран ноутбука, будто в бездну. Услышав приход соседа, Тао вздрогнул. Молча приспустил крышку ноутбука и встал. Не произнеся ни слова, стремительно вышел в коридор. Привет, наверное», — пробормотал Тимофей уже в пустоту и остался стоять посреди комнаты, недоумевающий и растерянный. «Странный ты все-таки, Тао», — тихо сказал он и бросил взгляд на ноутбук. Крышка была опущена не до конца. Подняв ее, Тимофей увидел открытое окно чата. Тао переписывался с человеком с ником Ху Лей. Тимофей присел на стул и, обрадовавшись тому, что понимает китайский, прочитал. «Хулей. Как тебе объяснить, когда прикладной инженер, мастер лазерной сборки и механики микроустройств, работает охранником в технопарке, наверное, можно сказать, что дела не очень, но могло бы быть и хуже. Ты же знаешь, что мы не можем вернуться в Китай, а Россия нам дала и жилье, и хоть какую-то работу. Мы обязаны этой стране». Литао. «У тебя все наладится». Хулей. «Да, я знаю. Очень скоро все изменится. Твой папа и я работали в научном институте, имеем большой опыт. Мы уже добились результатов в разработке наноструктур на основе золота для онкотерапии. И теперь, наконец-то, мы смогли продолжить исследования. Во многом благодаря тебе. Пока детали рассказать не могу. Я не сомневаюсь, что у нас получится. Но все очень непросто». Литао. «Я понимаю». Тимофей задумчиво провел рукой по волосам и закрыл крышку ноутбука. «Вот почему ты такой хмурый, Тао», — пробормотал он. «Видимо, дома не все хорошо».